Фрэнни внезапно почувствовала, как поток воздуха из кондиционера холодит шею, и мурашки побежали у нее по спине. Она отпила еще из бокала, но по-прежнему не чувствовала вкуса коктейля. Фрэнни казалось, что между смертью Джонатана и Оливером Халкином была какая-то связь. Она попыталась прогнать мысли о том, что это было предзнаменование, касающееся ее и Оливера. Она должна порвать с ним, пока не поздно. Официант стоял рядом, ожидая. Они изучили меню и сделали заказ. Потом наступило тяжелое молчание. Оливер вытряхнул из своего пакетика панини палочку, затем положил ее рядом с упаковкой, тщательно выровняв параллельно ножу. «О чем вы задумались?» — спросил он. «Я размышлял о совпадении. Мы оба знаем Себа, встретили его случайно». Оливер молча отломил кусочек от своей палочки панини и съел. «Я не люблю совпадений», — произнес он. «Почему?» Он пожал плечами, затем опустил глаза, как будто стесняясь своих слов. «У меня их было довольно много за последние годы, и не слишком приятных, поэтому я жду от них скорее плохого. Они раздражают меня, хотя, наверное, это звучит глупо». Фрэнни улыбнулась ему, подивившись его суеверности. «Такое ведь со всеми происходит, правда? Неужели с вами никогда не случалось безобидных совпадений? Например, вы думаете о ком-нибудь, и вдруг этот человек звонит вам по телефону?» «Не уверен, что бывают ничего не значащие совпадения». Фрэнни смотрела на его лицо и уже не могла скептически улыбаться. «Что заставляет вас так думать?» Оливер повертел в руках пакетик панини. Его следующий ответ отнюдь не поднял настроение Фрэнни. «Самым худшим из них была смерть моей жены». Он беспомощно развел руками. «Простите», — сказала Фрэнни, — «но что с ней случилось?» Она почувствовала, что должна знать это. Он наклонился вперед и начал сосредоточенно чертить ногтем прямую линию на скатерти. «Практически любые совпадения», — задумчиво продолжал он, словно не слыша ее вопроса, — «наталкиваешься на кого-нибудь, как с Себом Холландом, постоянно выпадает одно и то же число, да что угодно». На его лице вдруг возникла блуждающая улыбка, обращенная скорее к Вселенной, чем к Фрэнни. Французский математик Лаплас сказал, что шанс есть выражение человеческого незнания. «Это то, во что вы верите?» Он поднял свой бокал за ножку, взял его в ладони и медленно покачал перед глазами, с подозрением изучая содержимое. «Хаос. Все эти пузырьки лопаются в беспорядке, но эффект очевиден, напиток вкусен и не ядовит. Порядок из хаоса. Видите?» Оливер продолжал разглядывать бокал с выражением какого-то ребяческого удовлетворения. «Может быть, следующее совпадение окажется счастливым?» — произнесла Фрэнни, отпив еще немного. «Может быть», — ответил он без особой уверенности. Внезапно картина из прошлого промелькнула у нее перед глазами. Джонатан Маунтджой в поношенном пальто, засунув руки в карманы, стоял, уставившись в пространство. Таким она запомнила его. Казалось, он вечно немного не в себе, где-то в своем собственном мире. Вялый, молчаливый Джонатан, протягивающий кому-то бумажник, затем пистолет, выстрел — и все. Она справилась с комком в горле, положила руки на стол, неловко потянулась к своему бокалу и остановилась, вдруг заметив, что он уже пуст. «Не уверен, что бывают ничего не значащие совпадения».